спросила Кристалла. «Королевна», — отвечал эфирицей. «Там, откуда я родом, кроме бледнотиков маловласых, есть и другие, кои прохаживаются преимущественно на четвереньках. И мы до тех пор дырявим их там и сям, покуда они не погибнут. Трупы мы рубим и режем, варим и жарим, после чего набиваем их плотью свою собственную. И нам известно 376 способов убиения и 28597 способов приготовления покойников для того, чтобы пропихивание их тел в наши тела через отверстие ртом именуемое было бы для нас сколь возможно приятнее. А искусство обработки покойников у нас в еще большем почете, нежели астронавтика, и зовется оно гастронавтикой, сирич гастрономией. Однако же с астрономией ничего общего не имеет». «Значит ли это, что вы играете в кладбище, погребая в себе ваших четвероногих собратьев?» — каверзно вопросила Кристалл. Но Ферриций, поучаемый мудрецом, и тут не замедлил с ответом. «Сие не забава, о королевна, а необходимость, ибо жизнь кормится жизнью. Мы же необходимость обратили в искусство». «Поведай-ка, мямляк-бледнотик, как конструируете вы потомство?» — полюбопытствовала королевна. «Мы не конструируем его вовсе», — ответил Ферриций, «а программируем статистически, по образу марковского процесса, то бишь стохастически, вероятностно. Зато сладостно, невольно и произвольно, всего менее размышляя при этом о материях стохастических, нелинейных и алгоритмических. И как раз потому-то программирование идет у нас просто, стихийно и совсем самостийно, ибо так уж устроены мы, что каждый бледнотик рад потомство свое программировать, утех в том виде. Но программирует он, не программируя, и многие прилагают немало стараний, чтобы из их программирования чего-нибудь, упаси бог, не вышло». «Это весьма удивительно», — молвила королевна, кои познания были менее глубоки, нежели познания мудреца Полифази. «Так как же это вы, собственно, делаете?» «Ах, королевна», — отвечал Ферриций, — «есть у нас механизмы, по принципу обратной связи устроенные, хотя все это в воде. Сие механизмы — настоящее чудо техники, ибо пользоваться ими способен даже совершеннейший кретин. Впрочем, чтобы подробно описать тебе методы, нами употребляемые, пришлось бы говорить долго, поскольку не так уж они просты. И вправду, это весьма удивительно. Удивительней же всего, что методы наши не нами выдуманы, а некоторым образом выдумали себя сами. Но нам они по душе, и мы ничего против них не имеем». «Поистине», — воскликнула королевна, — «ты настоящий бледнотик, ибо речи твои, по видимости, имеют смысл, а по существу совершенно бессмысленны, невероятны, но как будто бы истинны, хотя и расходятся с логикой. Мыслимо ли быть кладбищем, не будучи им? Программировать, вовсе не программируя? Подлинно ты мямляк-бледнотик, а потому, коли ты того жаждешь, я соединюсь с тобою супружеской обратной связью, и ты вступишь со мной на трон, если выдержишь последнее испытание». «Какое?» — спросил Ферриций. «Испытание это...» — начала было Кристалла, но вдруг подозрение закралось в ее сердце, и она сказала: «Ответь мне сперва, что делают твои сородичи ночью?» «Ночью они лежат там и сям с подогнутыми руками и скрюченными ногами, а воздух входит в них и выходит из них с таким шумом, словно кто-то ржавую пилу точит». «Вот это испытание! Дай свою руку!» — приказала королевна. Подал ей Ферриций руку. Она ее стиснула, Ферриций же возопил громким голосом, ибо так велел ему старец, а она спросила, отчего он кричит. «От боли!» — ответил Ферриций. И только тогда поверила королевна, что он настоящий бледнотик, и учинить повелела приготовление к свадебной церемонии. И надо же было случиться, что как раз в ту пору вернулся корабль, на котором курфюрст королевский, киберграф Кибергази, отправился в средизвездные страны, чтобы там бледнотика изловить и через то в фавору королевны войти. Прибежал к Ферицу опечаленный Полифазий и сказал: «Королевич, прибыл на корабле межзвездном великий киберграф Кибергази и привез королеве истинного бледнотика, коего только что видел я собственными глазами. А потому должно нам немедля бежать. Не поможет никакое притворство, если вы вместе предстанете перед кристаллой. Ибо липучесть его несравненно липучее. Волосатость куда волосатее, а тестоватость превосходит воображение. Так что откроется наш обман, и погибнем мы оба». Но не послушал мудрого совета Ферицы, возлюбивший королевну больше жизни, и молвил: «Лучше погибнуть, нежели ее потерять». Кибергази же, проведав о приготовлениях к свадьбе, тут же прокрался под окно покоя, где ложный бледнотик вместе с купцом находился, и, тайную их беседу подслушав, побежал ко дворцу черной радости полон и, представший перед кристаллой, сказал: —